Глава 38. Леонели я не понравилась. Она мне тоже. В большей степени потому, что она, очевидно, была именно той представительницей женского пола, какой хотел видеть меня Захар. Едва ли не старше меня, блондинка с ангельским личиком, губки-бантиком, глазки-василёчки, фигурка, опять же, в облегающих тряпках высший класс. Всего везде хватает и нигде ничего сверх меры. Вот уж где кукла куклой. Случилось бы котоволчаре с такой пересечься, и она бы точно не осталась незамеченной. А что? То, что ему нужно. Стопроцентная содержанка, к тому же. Угодливая, ухоженная, разряженная. Вся такая нарочито сексуальная, приторная и липкая, как патока, когда обращалась к моему типа родителю и все время преследующая меня цепким ревнивым взглядом, изображающая из себя легкомысленную и милую в общении дурочку. Но надо быть слепой, чтобы не заметить мелькающих в ее прозрачно-голубых больших глазищах цифр подсчета, упущенной с моим появлением выгоды. Но не полсловечка поперек, пока Федор отдавал ей за обеденным столом в огромной столовой указания помочь мне с выбором одежды, следить за тем, чтобы ела почаще, и еще делать как можно больше фото на телефон. Сидела как прилежная ученица, с обожанием хлопала километровыми ресницами, приоткрыв пухлые губежки, ловила якобы каждый звук, вылетающий из его рта. «Тебе бы точно понравилось, гадский ты, контролирующий желтоглазый зверь! Пошла ты, Аяна! Ты отныне живешь, чтобы не думать и не помнить, а не... Вот чего же мне так шарахнуть по башке тогда этой Леонели охота? Зачем фото?» Спросила по ходу толком и не замечающего меня Милютина, ковыряясь вставшим вмиг похожим на горький пепел на языке мясе. Впрочем, и свою любовницу он не слишком-то замечал. Чинно двигал руками, практически бесшумно управляясь со столовыми приборами, как меня учила Серафима, и сухо отдавал указания. Пока Леонелла послушно кивала, как дрессированная собачонка, хотя, когда пришла ко мне со шмотками, трещала, не затыкаясь, как если бы сдавала экзамен по скорострельности. «Ох, это такая радость, такая неожиданность! Кто бы мог подумать, Феденька так счастлив, и я тоже, ведь главное, чтобы он был!» И так далее в том же духе, при этом сверля во мне сквозные дыры взглядом и явно желая по меньшей мере свалить туда, откуда и взялась. «Затем, что они мне нужны для того, чтобы все поскорее узнали, что я обрел дочь и отныне намерен окружать ее всей той роскошью, которой она достойна». «Все, в смысле, абсолютно все? Или же все-таки некто конкретный?» У Леонеллы чуток дернулся уголок пухлого рта, и улыбка на мгновение отклеилась. Но она быстро вернула себе самообладание. «Имеешь в виду, я достойна?» Не сдержавшись, ухмыльнулась и удостоилась прямого нечитаемого взгляда. «Безусловно, ты, доченька. Нам обоим еще придется учиться лучше воспринимать друг друга». «Кажется, тебе, папаня, нужно учиться в принципе хоть кого-то воспринимать. Хотя я могу быть и несправедлива. Мы ведь, по сути, не знакомцы, чужаки. Не скакать же ему вокруг меня с радостными визгами. Может, открытое выражение чувств – это вообще не про оборотней? Оборотней, мать его, привыкай. Кого я знаю из них, Захара? Так он мне и втирал, помнится, что всякие там любовь, дружба, привязанность – сказочки для наивных малолеток, и мне стоит начинать забывать это». «Ты принадлежишь мне, забыла?» «Пошел ты! Я не вспоминаю ни тебя, ни твоих раскроивших почему-то грудь слов. Я не буду лилеять обиду и резаться опять и опять о твое бесчувствие, проклятый котоволчара. Я не думаю о тебе, всего лишь провожу сравнительный анализ всех чертовых оборотней, к коим теперь принадлежу. Так что там, его дракона мама? Видела ее всего-то пару минут, но по мне она на ходячий айсберг запросто тянет. Милютин прямо ей подстать, такой же оледеневший. Леонелла, улыбка в 32 как гвоздями прибита, нигде фасад не треснет. Да все, кого успела увидеть в этом громадном доме-музее, где заблудишься, раз плюнуть, вот такие вот, как изрядно помороженные. Вежливые со мной до тошноты, но постоянно такое гадкое ощущение, что смотрят сквозь меня. «Не факт, что у нас получится», — ответила я Федору, отгораживаясь от мыслей, что все равно сволочи так и притягивались к околозахаровскому пространству, как к черной дыре какой-то, мать его. Учитывая мой опыт, родственное взаимопонимание – не то, в чем мне везет. Да, если быть честной, не слишком уж и нуждалась я в нем. Девушка гулко сглотнула, зыркнув на меня вроде как испуганно, А Федор с полминуты смотрел пристально, повышая и без того приличный уровень неуютности. «Что же, тогда тебе стоит запомнить, что я весьма нуждаюсь в том, чтобы все понимали, чего от них хочу». И, улыбнувшись ослепительно, но абсолютно холодно, он поднялся из-за стола. «Заканчивайте с едой, дамы. Вас ждет шопинг». «Ого! А не попала ли я еще хуже прежнего?» На что подписалась, согласившись на его покровительство. Выехали за покупками мы в сопровождении аж троих охранников в темных строгих костюмах, одинаковых с лица, прямо как родные братья. И даже выражения на них были одинаковые. Строгие, такие настороженные, как хорошо натасканные псы, так и шарили по толпе цепкими взглядами. В торговом центре один громила пошел впереди, рассекая людской поток ничуть не деликатно, за что нам периодически шипели вслед нечто нелицеприятное, а двое других двигались по бокам от нас с отцовской подружкой. Ну, ей-богу, прямо спецоперация какая-то или прогулка жутко важной особы. Они что, думают, Уваров явится меня отбирать с боем? Да как же! Такое чувство, что ожидается как минимум нападение кучи террористов. Пробормотала я себе под нос, ежись. Зато Лионелла сияла и на ходу умудрилась чуть ли не сотню фоток нащелкать. Да так, чтобы на них обязательно попала и я, и охрана. Исполняет указания, чего уж. Таскаясь со мной по магазинам, хотя правильнее будет сказать, таская меня, она без конца притворно сюсюкала, практически навязывая мне выбор вещей по своему вкусу, что руководствовался, похоже, принципом «покажи все и сразу». Но так и давилась желчью, и запаха все нарастающего с каждой покупкой раздражения не скрывал ее мощный парфюм. И все фоткало и фоткало меня. В примерочной, в каждой новой тряпке, между рядами вешалок. Но особо много в ювелирном магазине, хотя саму чуть ли не крючило, когда приходилось цеплять побрякушки на меня, а не на себя. И хоть я и видела на входе во многих местах знаки, запрещающие съемку, нам никто и слова не сказал. Скажешь тут, когда следом за вздорными девками таскаются три мрачных амбала. Уже через несколько часов я себя ощущала измотанной и обществом этой женщины с ее невыносимым притворством, алчным сглатыванием и бесконечными «посмотри, улыбнись, помаши» и от того, что все вокруг пялились с завистью и ненавистью. Так-то некоторым и на самое насущное не хватает, а тут таскаются дуры с сопровождающими, у которых пакетов из дорогих магазинов только в зубах разве что нет. «Может, уже закруглимся на сегодня?» — сквозь зубы спросила Пассию Милютина, что буквально отлипнуть от витрины с серьгами не могла уже минут 20. «Мы еще не потратили и половину суммы, которую дал Федя», — вертя головой перед зеркалом, ответила Лионелла. «И что? Нельзя, чтобы мужчина подумал, что он дает тебе больше, чем нужно, или даже достаточно», — прощебетала она. «Ну да, поучи меня на бабки разводить». «Милютин не мой мужчина, а отец. Ну, типа того. Никакой разницы. Сейчас отец, потом будет муж или любовник. Мужчины хотят чего-то от тебя, особенно пока ты молода и красива. А ведь вечно так не будет. Так что они не должны получать это даром. К тому же, чем больше он на тебя потратит, тем жальче ему тебя потерять». Охренительная логика. «Лионелла, не забывайся». Неожиданно пробасил один из близнецов-охранников, что молчали до сих пор, как немые. «Ты не с одной из своих подружек, говоришь». Девушка, которая казалась до этого чуть ли не завороженной блеском напяленных драгоценностей, вздрогнула, как опомнившись. Стрельнула на меня испуганным взглядом и стала торопливо снимать с себя украшения. «Я же это просто к тому, что раз Федя сказал купить все, что нужно, то мы должны его слушаться», — затараторила она, прикрываясь опять маской беспечной пустышки. «Тогда, что уже есть, мне год не переносить!» Я кивнула на кучу пакетов у ног секьюрити. «Ты не понимаешь сути своего нового статуса, Аяна. Дочь Милютина не может появляться в одном и том же слишком часто. Он ведь не нищеган какой-нибудь. И к тебе в ближайшее время будет приковано очень много внимания. Так что нет права опозорить его всякими плебейскими замашками, типа «я хожу в чем мне удобно». А мне так казалось, что в том и прикол быть богатым, чтобы ни в чем себе не отказывать, в том числе и жить, и одеваться, как хочется тебе. Ты ошибаешься». На пару секунд мне захотелось продолжить перепираться с ней, ведь запах ее злости стал резким и отчетливым, и показалось, возрази я Лионелле еще пару раз, Ее прорвет, и все дерьмо ее отношение ко мне попадет на вентилятор. Но в этот момент я глянула сквозь идеально прозрачное стекло внешней витрины магазина, и дыхание пресеклось. Будто мне кто-то пинок отвесил в живот. У противоположной стеклянной преграды спиной ко мне стоял Захар. Прилив жара был таким внезапным и мощным, что меня даже качнуло вперед к нему. Сердце как раздулось, загрохотало в тяжком бешеном ритме. В голове зашумело, все звуки, кроме этого, исчезли. Во рту пересохло. «За тем, что хочешь, это достаточная причина?» «Да, если учесть, что хочу чуть ли не до смерти, до потери адекватности точно и постоянно». «А я не хочу, не буду хотеть. Скоро. Сгори ты в аду. Хотя для тебя, проклятый златоглазый демон, там, небось, курорт». «А я она. Эй, ты в порядке?» Защелкала пальцами с ногтями, усыпанными стразами, у меня перед носом Лионелла. И я отшатнулась, заморгав, и осознала, что никакой там не Захар. Мужик в костюме вообще был едва и похож на него. Ничего себе вставила, приглючилась. Так и умереть от разрыва сердца недолго. «Поесть!» – просипела я. «Надо поесть!» «А, да, точно!» – закивала подруга Федора и понизила голос, озираясь. «Ты же после первого переворота! Аппетит бешеный еще с недельку будет!» Мы отправились в ресторан, но я не помню, что ела. После в салон, так как мне, со слов Лионеллы, велено было прикупить несколько роскошных вечерних платьев. Понятия не имею, что мы там выбрали. Мой мозг был пустым, как барабан. И вся трескотня и моей спутницы, и консультантов салона проносилась насквозь, не оставляя никакого отпечатка. Я вообще себя ощущала каким-то дырявым решетом, пустой и не способной ничего удержать. Ни мысли, ни чувства, ни силы воли, чтобы хоть как-то с этим бороться. «Господи, Уваров, я тебя ненавижу! Ты, лишь померещившись, вывернул меня нутром наружу. Куда там переворотов зверя? Как я с этим справлюсь? Как?» Попав в отцовский дом, я, игнорируя трепотню Лионеллы, поднялась в отведенную мне спальню. Спихнула с огромной, как и все тут кровати, всю горстку пакетов, что уже успели отнести наверх, и забралась под одеяло. Лоб пылал, меня морозило, как если бы телесное тепло утекало через все те же дыры решета. Закрыла глаза и позволила себе окончательно развалиться. Кто-то приходил, говорил и ушел. Наверное, я плакала. По крайней мере, когда в комнату практически влетел Милютин и, сдернув одеяло, потянул меня за руку, поднимая. Подушка была противно мокрой. «Встань!» — гаркнул он, ляпнул свои лапища мне на плечи, сжав до боли, и тряхнул. «Встань!» — я сказал. «Не хочу!» — вяло толкнула я его руки. «Я хочу!» Легкий укол злости придал мне немного сил, и я взбрыкнула, вырываясь и отодвигаясь подальше. «А меня нахрен достало делать то, что хотят другие!» «Ну так начинай делать то, что хочешь сама. Еще совсем недавно ты говорила мне, что желаешь просто жить в свое удовольствие. Забыть и жить. Не прошло и полдня, и ты скисла?» «Я не скисла. Просто заболела», — возразила, прекрасно осознавая, что вру. «Мне плохо, ясно?» «Это еще ничего по сравнению с тем, что будет дальше», — ободрил меня папаня. «И если поддашься, дашь слабину, превратишься в ничто. Умрешь». «Всего лишь простуда!» «Оборотни не болеют простудой, бестолочь! Ты и сама знаешь, что с тобой. Поэтому сейчас встанешь, примешь душ, напялишь что-то из этого нового тряпья, накрасишься, и что вы там еще с собой делаете? И мы поедем прошвырнемся по всяким пафосным клубам. А там ты станешь пить, смеяться, флиртовать в ответ на комплименты моих знакомых, а главное, наделаешь еще кучу снимков, которые продемонстрируют каждой увидящей их сволочи, что твоя новая жизнь – сплошной кайф, поняла?» «Зачем тебе это нужно?» «Это нужно тебе». «Пусть так, но не только мне. От капли правды от тебя не убудет». Федор раздосадованно втянул воздух сквозь зубы и рыкнул. Отвернулся и пошел к двери, но потом притормозил. «Собирайся и постарайся быть достоверной. Чем лучше тебе это удастся, тем больнее ты сделаешь ему. А я хочу, чтобы он буквально развалился от боли на ее глазах». Оставив меня додумывать дальше самой, Милютин покинул мою комнату.